Скажи, ты со своим чувством долга ничего не забыла, хозяин? Именно. Пока на твоей душе висит этот рабский поводок, она целиком и полностью принадлежит мальчишке-буревестнику. Ну, разве что я, или кто-то из древних захочет вас разлучить. Но пока дела обстоят именно так, ты по определению не можешь долго быть мертва. И если тебя не воскресят, то душа рано или поздно сама найдет новое пристанище поближе к хозяину. Это все сложно, слишком сложно. Но, получается, в прошлый раз бездна специально воскресила меня, чтобы я не переродилась рядом с хозяином. Нам не нужно было играть в ее игры, выполнять задания. Достаточно было просто подождать, и мою душу бы саму притянуло к Андрею. И бегала бы ты рядом с ним в виде младенца, голема или какой-нибудь нежити, усмехнулась Тха. Но в целом ты поняла правильно. Но все же зачем? А вот сейчас стоп, прервала древнейшая мои мысли. Не спеши с выводами, смертная. Тем более, когда дела касаются кого-то крупнее даже ваших почитаемых бессмертных. В общем, необходимый минимум информации ты получила. И когда придет время, сможешь принять правильное решение. А сейчас пора просыпаться. Но ведь я уже, прежде чем успела додумать, подошвы ног ударились о пол, а я открыла глаза. Какой-то подвал, темный, грязный, а где-то на грани восприятия маячит. Хозяин, ёптертер Антуанетта, за два дня до этого, в нескольких десятках километров от медленно остывающего кратера на месте некрополя, посреди присыпанной черным пеплом выжженной пустоши, которая никогда была какой-то деревушкой, стоял высокий, гордый, абсолютно чистенький, беленький холодильник. Скрипнула ручка. Дверца осторожно приоткрылась, впуская внутрь заполненный пеплом и гарью воздух. Это действие словно нарушило какое-то волшебство, и к стенкам старенького аппарата тут же начала липнуть кружащаяся в воздухе грязь, а сам он уже перестал казаться таким белым. Убедившись, что все в порядке, дверца распахнулась на всю ширину, и на усыпанную пеплом землю обессиленно упали двое. Молодой человек в простой одежде, с перекинутой через плечо сумкой, и еще более молоденькая девушка в тяжелых алых доспехах. Чуть не задохнулись. Облегченно выпалила Карси, разглядывая округу. «Угу», — кивнул Роман, пытаясь отдышаться. В отличие от его фамильера, парню было действительно дурно. «Особенно ты, особенно учитывая, что тебе вообще дышать не надо». «Так я про запах», — тут же парировала девушка. «Эта банка сардин стухла уже 10 раз, и, кажется, она как-то подозрительно на нас смотрела. И вообще, кто от ядерного взрыва прячется в холодильнике?» «Ну, более подходящего для зачарования предмета не нашлось», — развел руками некромант. «Ладно, хрен с ним, с сардинами», — великодушно махнула рукой Карси. «Что делать будем?» «Что, что?» — отряхнув с шевелюры насыпавшийся пепел, молодой некромант чихнул и огляделся уже более обстоятельно. «Выбираться из этой задницы, и желательно к людям. Мозги и...» — протяжно застонала мертвый рыцарь, вытянув конечности, медленно побрела вперед. Глава 229, 25. «Давно не виделись, зюси мои, папочка дома». С этими словами и в приподнятом настроении я ввалился в главный зал убежища, где, как подсказывала чуйка, собрались почти все его обитатели. Миха, поджав лапы для компактности, примостилась в углу, на диванчике развалился Сагара, у него под боком с кружкой чего-то явно горячительного пристроилась Изаура. Напротив них невозмутимо и прямо, словно проглотив швабру, сидела Дея, а в отдельном кресле, забравшись с ногами и укрывшись пледом, свернулась клубочком и тихо дрыхла вечно мерзнущая Лут. Вот только мою шутку юмора почему-то никто не оценил. Напротив, все собравшиеся смотрели таким укоризненно презрительным взглядом, что стало даже как-то неловко. Чего? На всякий случай я обернулся посмотреть, не стоит ли кто за спиной или не волоку ли хвостиком труп бедного старикашки. Но нет, коридор был девственно пуст. Опять какую-то бабу притащил, закатила глазки Изаура. Тебе что, мало? Я протупил ровно секунду, соображая, о чем она вообще говорит. А, дык это не для траха, я дистрофичными дылдами без сисек не интересуюсь. Вот значит как, да, дылдами без сисек, раздался от коридора, ведущего к спальням, знакомый голос, задумчивый такой, будто примеривающийся. Кха, кха, хозяин, тебе плохо? По спинке похлопать, амен не надо, пискнул я, мгновенно роняя всю добычу на пол и растворяясь в воздухе. Во всяком случае, я так надеялся, потому как вбуханной с перепугу в балахон маны хватило бы, чтобы спрятать целую армию. По-моему, Свежеиспеченный артефактик даже прихренел от такого объема и начал как-то странно шевелить полами. Но в данный момент мне было не до заботы об обожравшемся балахоне, ибо чувство, нависшее над жопой смертельной угрозы, не пропало. Ровно как и взгляд серо-стальных глаз продолжал неотрывно следить за каждым моим движением, явно прекрасно видя сквозь маскировку, или просто чувствуя, где я нахожусь через нашу связь. Скорее всего, второе. Во всяком случае, неторопливо двинувшаяся вперед самка терминатора очень быстро загнала меня в угол. «Хозяин, долго дурачиться собираешься?» — поинтересовалась нависающая надо мной девушка. Хотя, какая к чертям девушка? Да от тиранозавра, наверное, просраться меньше захочется. И дело даже не в силе. Тут было что-то такое доминирующее над моей хрупкой душевной организацией. «Угу», — заржала в ухе чешуйка. «Властвуй, доминируй, унижай. Молчи, шиза моя ручная», — отвлекся я, за что тут же и поплатился. Что-то обвило мою ногу. Длинное, гибкое, прочное. И оно начало медленно подбираться к сжавшимся булкам. Тентакля. Бдумс. Дальше не помню. Мягонько, приятненько и угрожающе. Такое ощущение, что лежу на чем-то чертовски удобном, но при этом смертельно опасном. Ну, технически, так оно и есть, раздался голос чешуйки. Ты хоть помнишь, что последнее было? Нет. Или да. Я зашел. Там была Антуанетта. Потом она начала зажимать и насиловать меня в зад тентаклей. А потом... Так, стой, извращуга обдолбанный. Блин, твоя ненаглядная тебя слишком сильно по голове приласкала. До зажимания в углу еще было. А вот дальше, все твои больные фантазии. Да, уф, счастье то. Стоп, а я... Да, да. Так что особо не рыпайся. Судя по выковыренным из твоей буйной головушки воспоминаниям и уровню ее силы, данная особа вполне может нечаянно тебе что-нибудь отломать, если слишком сильно будешь дергаться. А создатель, да у нее дури хватит голыми руками дракону голову открутить, не то что твои порочные яйца. Осторожно приоткрыв один глаз, изучил обстановку из-под ресниц. Все тот же общий зал. Я на диванчике. Голова на коленках Антуанетты. Она изучающе меня разглядывает с легкой улыбкой. Многообещающий такой. Очнулся, раздался голос из ауры. Я на всякий случай вновь прикрыл глаз и прикинулся трупом. Авось не сожрут. Хозяин, мне конечно приятно, но дела тоже нужно делать. Раздался в голове голос Антуанетты. И кто из нас хозяин? А, ты, спокойно ответила это плоское чудо-диноза. Бдумс, больно. Я слегка. Ты слишком хрупкий. Я сполз с колен моей рабыни и, потирая ушибленный лоб, огляделся. В принципе, все осталось без изменений, только презрительная полярность взглядов сменилась почему-то на сочувственно испуганную. «Это не твой хозяин хрупкий, это ты стала чересчур сильной», — вздохнул я, ощупывая голову. «Почему так дико чешется макушка?» «Потому что во время ловли, твоя знакомая случайно проломила тебе череп», — сдали и восхищение ответила Изаура. «Я замер», — повернул голову в сторону скромно сидящей рядом Антуанетты, которая с невозмутимым видом изучала узоры на потолке. Хотел разразиться какой-нибудь тирадой, желательно трехэтажной, да с упоминанием всех ее родственников, но залип. «Это что?» — грудь с гордостью выпятила Антуанетта свой скромный второй размерчик. «Да я не про это, а это все». «У-у-у-у-у», — понимающе протянула чешуйка. Кто-то окончательно поплыл, и было отчего. Когда Антуанетта меня вырубила, она была в привычном рыцарском наряде, пусть и странном, черном, как африканская ночь длинных дилдоков, но привычном. А это, туфельки на шпильках, черные ажурные чулочки с подвязочками, короткая и пышная юбочка, корсет на передней шнуровке, длинные тонкие перчатки, строгий ошейник, собранные в два пушистых хвостика волосы и ободок с маленькими рожками. Глоть, оттянул щеку, болит, надавил на глазное яблоко, изображение плывет, не глюк, а может она меня все-таки прибила. И это сейчас предсмертный бред моих размазанных по стеночке мозгов, Андрей, блять, по заднице прилетел чувствительный пинок, да что меня все сегодня шпыняют, возмутился я, оглядываясь, Изя, я ведь и обидеться могу, и очнешься завтра в теле какой-нибудь морской каракатицы, будешь с Агарой в следующий раз щупальцами забавляться, ой, страшно, закатила глаза Искин, кончай зависать, нам решение нужно принимать, какое? Удивился я, невольно косясь на Антуанетту. А без меня никак, Ис, остынь. Со вздохом поднялся с места Сагара. Перенесем собрание на завтра. Но, попыталась было возмутиться взбалмошный Искин, но Гордиан просто закинул взвизгнувшую девушку на плечо и понес к выходу. «Все завтра. Я тоже устал, а такие вещи, как судьба целого народа, лучше решать на свежую голову». Я пару раз моргнул, смотря на закрывшуюся вслед за киберпарочкой дверь коридора. Повернулся и увидел скрывшийся в другом тоннеле бок мехи, утаскивающий тушку пленной эльфийки. А когда и как слиняла Дея, вообще не заметил. Это заговор или жертвоприношение. Они увидели, как этот монстр в юбке меня вырубил, и решили задобрить ее, принеся жертву. Да, точно, все так и есть. Нужно бежать, пока из меня в порыве страсти не выдавили кишки через хозяин. Я вздохнул и, скормив особенно паникующего таракана своей внутренней зеленой чешуйчатой жабе, упал жопой на пол, скрестив ноги в позе лотоса, или по-казахски, или как там их скрещивают. «Ты изменилась, Ан, ты тоже, мда, и что дальше? Взять ее в охапку и потащить в кроватку? Ну, костюмчик как бы намекает, но, как-то мне при этой мысли даже неловко становится. Мы, конечно, общались по мыслесвязи, пока она в подвале башни изображала порождение великого зла и пятое колесо апокалипсиса, но делали это чисто в командно-отчетной манере, словно оба избегали любых личных тем. И вот сейчас смотрю на нее, она, на меня, и такое неловкое ощущение, как будто встретились два супруга, которые лет пять назад разъехались, а потом вдруг решили начать все сначала. И вроде бы не маленькие, и знакомы давно, а с чего начать разговор, хуй его знает. Вот и сидим, пялимся друг на друга, но начинать то с чего-то надо. А так как девушка молчит, то инициативу должен взять мужчина. И много за тобой мужиков увивалось. «Ты, блядь, что несешь?» — взвыла чешуйка. «Я дебил, знаю», — мысленно огрызнулся я. «Достаточно, Антуанетта, как всегда, была просто мастером красноречия». Почесал голову, заодно делая зарубку, что пора подстричь патлы. «И как, успешно?» «Ну-у-у, не очень, блеск. А просроченное семя Ктулху с китайской барахолки — не разговор, а битва древнегреческих ораторов». «Чи». Мы синхронно повернули головы и с некоторым удивлением уставились на высунувшую из-под пледика головку Лут. А про нее-то все и забыли. «А что тут происходит?» Растягивая слова, уточнила дракошка, сонно потирая глаза. «Хозяин, не сиди на полу, простудишься». «Хозяин, да», — голосок Антуанетты, как всегда, практически не выражал эмоций. «Долгая история», — осторожно ответил я. «Мы никуда не спешим», — прищурилась бронированная героиня. А из ее костюма потянулись странные черные нити. «Кажется, я понял, что тогда обвило мою ногу. Тоже какая-то артефактная хрень». И, судя по характерному запашку, лапку к ней приложила одна небезызвестная старушенция. «Но сейчас не об этом. Понимаешь», — вздохнул я, — «это дракон, уху. И она на меня напала, уху. А я взял ее в плен, уху. И потом принес клятву ее защищать, уху. Ты филин?» Грудь у нее большая, Антуанетта внимательно изучала фигурку испуганно сжавшейся Лут, и ростом маленькая. «Кажется, про дылд без сисек она запомнила», — раздался в голове язвительный голосок чешуйки. «Мда, неловко вышло. И почему у меня чувство, что я попал в плохую любовную комедию? Небось опять кто-то из богов сверху сидит и тыкает астральными спицами в души глупых смертных. Только соперника мне в виде блондинистого полувампира-полуоборотня не посылайте, лады, а то я ж не Эдвард, я его самого быстро в жопу оприходую». Постучал костяшками пальцев по лбу, пытаясь придумать, что сказать, вздохнул. «Не напрягайся так», — в голосе Антуанетты проскользнул легкий смешок, а когда я посмотрел ей в лицо, заметил слабую улыбку. «Я прекрасно знаю, кому служу». «Угу», — служит она, — невольно потер макушку, которая продолжала слегка чесаться. Рефлекс — развела героиня руками, и силу немного не рассчитала. «Мда, нужно срочно обзавестись регином получше». Поднявшись на ноги, я отряхнул брюки и еще раз пробежался по фигурке смирно сидящей Антуанетты оценивающим взглядом. «Все же хороша, чертовка, хоть грудь и маленькая». «Встать», — скомандовал максимально твердым голосом. Чуть выгнув бровь, героиня без колебаний поднялась на ноги. «И пать, ты и так-то выше меня, а уж на шпильках. Мне теперь что, подпрыгивать?» — уточнил я, глядя на нее снизу вверх. «Мне встать на колени?» — чуть склонила она голову на бок. «Ну точно филин. Лучше ляг на спинку», — проворчал я, делая шаг вперед и осторожно обнимая. Зарылся носом в небольшую, но мягкую грудь. «Сколько же времени прошло? В последний раз я так обнимал твою отрезанную голову. Жаль, что я этого не помню. Трогательное, наверное, было зрелище. Ее руки осторожно легли на мою спину. Она даже не пыталась сжать объятия, прекрасно понимая, что от меня останется в этом случае. Раздался шорох. Чуть отстранившись, я посмотрел в сторону. «Лутецкий, а ну стоять!» «Стою!» Перепуганно замерла дракошка прямо верхом на подлокотнике кресла, через который перелазила. «Беги, открывай комнату!» Усмехнулся я. «Мы следом. Буду вас знакомить по-нормальному». Лут кивнула и, кутаясь в плед и опасливо косясь на Антуанетту, зашаркала тапочками в сторону жилых кают. «Втроем», — усмехнулась героиня, провожая ее взглядом. «Если есть желание», — оскалился я, — «но познакомить вас нормально действительно нужно. В отличие от этих киберов, с Лут нам путешествовать еще долго. Пошли». С неохотой отцепившись друг от друга, мы уже направились следом за дракошей, когда мой взгляд упал на лежащую в углу серую тряпку, успешно прикидывающуюся ветошью. «А, про тебя чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу. Балахончик опасливо шевельнул краями. «Пошурши по бару и притащи чего покрепче и побольше, и ни хрен возмущаться. Давай, шнель, а то завтра устрою влажную уборку туалетов с тобой в главной роли». Раздался стук в дверь. «Да-да, мать твою транзисторную, кого там принесло?» Сонно пробормотал я, совершенно не желая выбираться из-под одеялка. «Да, сэр», — услужливо ответил потолок. «Пошли ее нахер, у меня сегодня выходной. Она просит передать, что или вы откроете дверь, или она позовет меху для ее взлома, сэр», — через пару секунд ответил долбодител. Я скривился и сел на кровати. Из-за этого движения одеяло сползло и открыло вид на двух свернувшихся няшек. Одну высокую, стройную и, может быть, излишне мускулистую, а вторую низенькую и очень фигуристую, правда, с рожками и покрытыми чешуей конечностями. Печально вздохнул. Вопреки тому, что можно предположить, развлекались мы от силы полчасика, и то ближе к рассвету, потому-то я был дико сонный и совершенно не горел желанием никуда ползти. И так последние пару суток почти без продыху днями и ночами бегал по острову, изображая страх и ужас всея живаго. Чем же мы занимались почти всю ночь? Бухали и болтали. По крайней мере, мы с Антуанеттой, потому как описание всех приключений даже в сжатом виде заняло не один час. «Да-да, передай, что сейчас открою. Эй, тряпки, где моя одежда?» Лежащий на полу балахон вяло пошевелился, а костюм Антуанетты вообще никак не отреагировал, нагло меня игноря. «Надо будет, кстати, разобраться с этим полиморфным артефактом, если удастся наладить контакт, то можно будет такие косплеи ночи устраивать». Мои мысли прервал повторившийся стук, даже долбеж кулаком в дверь. Я поморщился, бросил взгляд на продолжающих счастливо дрыхнуть девушек и решил ограничиться в качестве гардероба лишь балахоном. «Эксгибиционист хренов», — сонно пробормотала чешуйка. «Отстань, под ним все равно ничего не видно», — отмахнулся я, слезая с кровати и ловя попытавшуюся улизнуть тряпку. Натянув артефакт через голову, бросил еще один завистливый взгляд на кровать. Лут, лишившаяся моего теплого бока, уже успела чуть переползти и прижаться к Антуанетте. Обреченно пошлепал к дверям. Распахнул. «Да, если там ничего важного, то я оприходую твою старую тощую задницу прямо. У нас бог в гостиной. 26. Какие лица? И все с охраной». Я на мгновение впал в ступор. Вопросы в голове засуетились, как кучка нюхнувших кокса и закинувшихся кислотой тараканов. «Какой бог? Вернее, который? Бог или богиня? Почему я ничего не чувствую? Хотя нет, чувствую, в стороне общего зала, который выполняет роль гостиной, как раз словно пустое пространство, абсолютно непроницаемое для моего восприятия. Но зачем так делать? Оберегали мой покой, даже не смешно. Бля-е-е-е-е». Взлохматил волосы и, резко развернувшись, пошел обратно внутрь каюты. «Ка, куда?» Дернулась Дэя следом. «Одеться». Огрызнулся я, демонстративно стягивая балахон и представая перед эльфийкой во всем своем великолепии. «Извращенец», — выдохнула она, спешно отворачиваясь. «Мда, явление божества явно выбило эту холодную стервозину из колеи, раз так реагирует. Или просто нормального мужика никогда не видела. Ладно, во всяком случае. Хозяин, а почему ты в таком виде перед порядочными женщинами разгуливаешь?» Раздался довольно прохладный голосок севшей на кровати Антуанетты. «Потому что не могу найти одежду, а тут это особо разводит панику. К нам, видите ли, кто-то из божественной братьи в гости приперся. Кстати, да-да, выведи изображение гостиной». «Не могу, сэр», — меланхолично ответил из кинбазы. Данное действие было запрещено, как и любое обсуждение или сообщение вам информации о прибывающих. При прибывающих, так их там что, несколько, тогда понятно, это блокировка, не хотят, чтобы окружающее пространство начало фонить как ядерный сердечник. Пока бегал по комнате, по частям собирая детали своего снаряжения, Антуанетта с полным похерфисом встала с кровати и изящно потянулась. Я чертыхнулся и чуть не порвал спешно натягиваемые штаны. Усмехнувшись, героиня слегка шевельнула пальчиками, и ее лежащее на полу платье бесформенной кучей метнулось к ногам. Словно черный костюм симбиант из старого мультика про вуайериста-мутанта в облегающем трико, платье обволокло сначала ноги, а потом и всю точеную фигурку девушки-рыцаря, быстро трансформируясь в уже знакомый мне наряд. Заодно и фрагменты доспехов водрузила на законные места, и щит с мечом притянула, и волосы собрала. «Тоже так хочу», — обиженно выдал я, подтягивая второй сапог. В гостиную пошли без лут. Во-первых, нифиг ей там делать, а во-вторых, ее все равно хрен добудешься. На все попытки она лишь мычала, отмахивалась и изображала абсолютно безвольную тушку. Антуанетта бесстрашно шагала передо мной, явно намереваясь грудью принять любую опасность. «Угу, боюсь, это не тот случай. Если эти товарищи вздумают превратить нас в парочку хомячков, то мне останется только на прощание послать их нахер и показать знаменитый шотландский жест пренебрежения противникам. Если успею, или меня после такого превратят уже не в хомячка, а в хомячиху. Фак мой мозг, о чем я вообще думаю?» Распахнув двери, мы попали в то самое помещение, где еще вчера почти мирно воссоединились с моей сереброглазой любимой. Нет, слишком громко, ненаглядной, слащаво, любовницей, ближе к истине, но как-то грубовато. Рабыней, хаем можно ее так поназывать, но, боюсь, в итоге она мне голову открутит. Или нет, интересно, о чем вообще эта женщина думает? Порыться у нее в голове через астрал, за такое она тебя точно по стенке размажет. Подала голос чешуйка. «И то верно», — мысленно вздохнул я, оглядывая собравшихся. В следующий миг все посторонние мысли из головы выветрились, потому как первый, кого я увидел, был Укур. Божественный хиппи вальяжно развалился на диванчике. Радужная шапочка чуть сползла на затылок, а футболка и шорты казались такими помятыми, словно их кто-то упорно жевал несколько дней. Круглые солнцезащитные очки желтого цвета полностью закрывали глаза, так что понять, на кого обратила взор самая отмороженная из известных мне божеств, было невозможно. Как ни странно, Укур сидел без косяка, да и вел себя на удивление прилично. Сразу за его спиной почетным караулом стоял знакомый мне голубоглазый снайпер. Вот этот уже не сдерживался и вовсю дымил какую-то сигарету, вроде бы без фильтра, и, судя по витающему клубнично-мятному аромату, совсем не с табаком. Рядом с Укуром, на том же диванчике, расположился невысокий коренастый молодой человек. По крайней мере, выглядел он именно как представитель моей суицидально ебанутой расы. Одет он был в старые потертые джинсы, футболку с какой-то хэви-метал тематикой и еще более потертые куртку и кеды. Но этот кадр совершенно терялся на фоне своего бодигарда, трехметрового, абсолютно черного бронированного робота. Эта футуристичная елдовина уместнее бы смотрелась где-нибудь в космосе, во время перестрелки двух флотилий космоежиков, чем в нашей скромной гостиной. Через стол напротив них, на другом диване, расположились еще двое небожителей. И как и с предыдущей группой, знакомых рож тут была ровно половина. Двухметровый бородатый рокер с фигурой медведя развалился, закинув ноги в тяжелых сапогах прямо на стол. Бандана, кожанка-косуха, клепанные брюки, майка с изображением черепа самого зверского вида – все было при нем. Граар собственной персоной, вернее, его аватара, тут же влезла в мысли чешуйка. Боги такого калибра не ходят собственной персоной во избежание искажений слоев обитания смертных существ. Угу, вот только они и аватары редко посылают. Тем более, таким скопом. За спиной бога берсерка вяло шевелила щупальцами Лила с самым унылым выражением на мордашке. Ей, похоже, происходящее не особо нравилось. Ну а рядом с Граром, на диванчике примостилась баба-инсект, я даже не знаю, как такое правильно называется. Фигурка вроде женская, высокая, точеная, с довольно объемными сиськами, но вместо кожи у нее явно черный жесткий хитин, глаза ярко-золотистые, фасеточные и огромные, как у стрекозы или творения узкоглазых аниматоров-извращенцев, волосы имитировались тонкими сегментными усиками, а одежду заменяли какие-то полупрозрачные радужные крылья, в несколько раз обернутые вокруг тела. За ней стоял высокий, тощеватый и бледный юноша китайской наружности, с длиннющими черными усами и ярко-зелеными, чуть светящимися глазами. Будучи одетым в какой-то народный халат, он соединил широкие концы рукавов, спрятав в них ладони, и нервно оглядывал собравшихся, явно находясь не в своей тарелке. Ну и последняя пара свалившегося на мою задницу радостного табора бессмертных была представлена миниатюрной девочкой в простеньком сереньком платьице, с ногами забравшейся в облюбованное мною ранее кресло, расположенное как раз как бы во главе стола. Она хлопала огромными наивными глазищами и миленько улыбалась, как будто была тут самой слабенькой и вообще ни при чем. А за спиной девочки сидела на заднице огромная белая волчица, с самой расслабленной мордой вывалившая язык и следящая за происходящим хитро прищуренными глазами. Первая мысль – валить нахуй, пока не выебали. Вторая мысль – а куда ты, сука, от такой толпы денешься? Третья мысль была уже не моя, а явно кого-то из глядящих на нас биг-боссов. Садись уже, только тебя и ждем. Вздохнув, прошлепал к широкому диванчику, стоявшему с четвертой стороны стола, и с удивлением отметил, что он уже, по большей части, оказался занят. Тут сидели хмурый Сагар и бледная Изаура, прижимающая к груди прозрачную банку с мозгами. «Это мозг, да?» – тупо спросил я. «Угу», – кивнул Искин. «Ясно. Я присел с краешку, подальше от этой жути. А между нами тут же устроилась Антуанетта. Дэя же просто не вошла в гостиную, опасливо выглядывая из коридора. И правильно сделала. В присутствии такого количества всяких небожителей неблагоприятно сказывается на организме смертных, а чаще всего и попросту убийственно. «Ну че, начнем?» – почесав бороду, пробасил Грар. «Вроде же больше никто не подвалит, а вот-то и этот, Авалар, кажется», – полусонным голосом протянул Укур. «Они решили делегировать свои интересы мне и маленькой Лила», – улыбнулась Мют. «Тебя боятся?» – шепнул сидящий рядом с богом всея дури паренек. «Кстати, что-то мне его голос знакомым кажется. Я не паренек, вестник, а Акватис, черный кузнец, черный. Так это ты, скотина!» – подскочил я, мигом вспоминая, где слышал этот самый голосок, и тут же шлепнулся обратно, пытаясь собрать глаза в кучку. По мозгам словно миксером прошлись, вроде бы они есть, но при этом послали тебя в пешее путешествие до Великой Китайской Стены с последующим пересчетом всех ее кирпичиков собственными яйцами, которыми их, мозгов, хозяин чаще всего и думает. «Попрошу вести себя прилично», — раздался в моем тормознутом сознании рычащий голос. «Левхай, помягче», а этот голос уже скрипучий трескуч. «Гэйрэрэр, кое-как пришел в себя. Извини, Андрюш, первое, что я увидел, это мягкая улыбка сидящей напротив Мют. Белая бывает излишне рисковато, но это лучше, чем привлекать в качестве арбитра древнейшую. Вот только от нее все равно никуда не денешься», — фыркнул Грар, ткнув пальцем в потолок, где прямо над столом чернела неестественно густая тень. «Ладно, коротко представимся, а то не все из присутствующих», — он криво усмехнулся, покосившись на парочку киберов рядом со мной, — «вообще представляют, с кем имеют дело. Я, Кхар или Грар, древний бог битв, ярости, насилия и прочих прелестей. Представляю собственные интересы». Лила фон Залутайла пошевелила щупальцами стоящая за ним кальмарочка. «Берсерк, официальный посланник Грара и, в данный момент, представитель интересов старшей богини Аутте. Сшихара, древняя паучиха», — улыбнулась баба-инсект рядом с ними. «Я тут от Союза Пустоты вообще, и от экспедиционного корпуса Бастиона в частности. Ну и от моих паучек также». При последних словах она как-то по-особенному глянула на Антуанетту. «Хаэм, паучит. Уж не об этих, как их, Равхас, которые еще мою героиню своей королевой признали. Хорошо, хоть яйца откладывать не заставили». «КХМ», — нервно кашлянул стоящий за Сшихарой китаец. «Дашдур, младший бог правосудия и кары мира Орла. Представляю интерес ХМ сообщества богов своего мира». «Укур», — просто представился бог хиппи ленивым голосом, явно мечтая о куреве. «Древний. Представляю свои интересы как наблюдающий за миром Орла и как участник Союза Пустоты». Карас выдохнул струйку дыма стоящий за ним снайпер с изрезанным шрамом лицом. «Последователь Укура. Представляю интересы изнанки, а конкретно, вверенного мне испытания Лу. Акватис, Сашалра», — зевнул черный кузнец. «Древний. Представляю себя, и уже тише, но так, чтобы все слышали», — добавил, серьезно, — «ну нахер меня-то приволокли, чтобы твоего кореша хоть как-то контролировать», — оскалился Грар, взглядом указывая на Укура. Ларгус Ниф, темный кварк, тем временем чуть свистящим синтетическим голосом представился стоящий за Акватисом черный мех, последователь черного кузнеца, цифровой ас стальных крыльев. Представляю интересы Ордена и Союза Пустоты. Мют, тепло улыбнулась милосердная, накручивая на палец локон серых волос, древняя. Представляю интересы мира Весолофия или малыша Эвалора. Левхай, великая зверомать, пролаяла сидящая за ней волчица, древняя. Арбитр и представитель мира Весолофиэль. Что-то у меня от этого всего жопа как-то подобралась, а кишочки затеяли кан-кан. Уж не мою ли бедную шкурку вся эта орава пилить собралась? Твою, вестник, но не только, раздался в голове голос Мют. И будь хорошим мальчиком, не встревай, пока не спросит. Вопросы накопились действительно важные и требуют, к сожалению, срочного решения именно в таком формате. Слишком много интересов пересеклось на тебе и твоем окружении. А без этого фарса вы решить ничего не можете? Поинтересовался я. Можем, но так решение будет принято официально и завизировано вышестоящими. К тому же, вы с этой бабой потихоньку выходите на тот уровень, когда просто так вытирать вами пол уже будет нельзя. Бас Грара чуть не разорвал мою бедную голову на британский флаг. Ну и всякие там любители извернуться после такого собрания уже хрен отвертится. Вышестоящими, учитывая множественное число, это не бездна, или не она одна. Что же за каша тут заваривается, и кому ее расхлебывать? Выношу на рассмотрение первый вопрос, тем временем зевнул Укур. Что будем делать с этой юной богиней, меч которой тикает на моей изнанке? Богини, меч, мозг тормозил. Тем не менее сложить 2 и 2 я мог. Антуанетта, богиня, юная, Вношу предложение, синтетическим голосом ответил Укуру черный мех. Ларгус, кажется, перед пробуждением артефакта вывести ее в свободную пустоту. Крылья с таким сталкивались. Справимся, но нужно разрешение. Без проблем, вяло махнул рукой древний. А меня не спросит? Попробовал трепыхнуться я. Это вообще-то моя рабыня и все такое. И что за меч? Долго объяснять, да и не твоего ума дело, мелкий, поморщился Грар. И ничего твоей ненаглядной не будет. Прокатится, поговорит с высшими и вернется. Вношу предложение, опять влез Ларгус. Возьмем буревестника на корабль, подождет с нами. Это благоприятно скажется на психологическом состоянии будущего стража, и ему будет полезно. А мне начинает нравиться этот парень. Я за, приподнял руку Акватис. Похуй, махнул лапой Грар. Не возражаю, зевнул Укур. Остальные, прорычал Левхай, обведя взглядом собравшихся. Возражений не было. Мнение смертных участников, мы с Антуанеттой переглянулись. Она лишь слегка пожала плечами, явно перекладывая ответственность на меня. Тяжело вздохнул. А куда я, мать вашу за ногу, денусь? Смертные согласны. Фиксируем решение. Перед активацией артефакта стражей полубога Антуанетту де Гарсия и ее хозяина, буревестника Андрея, транспортирует отряд стальных крыльев. После ритуала их доставит туда, откуда взяли. Подтверждаю, раздался из-под потолка шелест, от которого всем стало немного неуютно, что смертным, что бессмертным. Теперь вопрос касательно мира Орла, подала голос Шихара. Я прошу транспортировки этих двоих туда по окончанию текущего испытания изнанки. Желательно, вместе с другими участниками. Шта, 27, моем кости, чистим мозг. Я против, поморщился сидящий рядом с Шихарой Грар. Эта задница мне нужна на весе. Там 3 квеста висят. Я старался, готовил их, бог Берсерк недобро так покосился в мою сторону. А этот блядский вредитель все никак не доберется. Так, если я не ошибаюсь, это он про задание в столицах. Ну да, действительно, было дело. Каюсь, виноват. КХМ, кашлянула Лила. Представляемая мною Аутте тоже против. Буревестник обязался восстановить один из ее храмов, но за дело практически не брался. И это не считая еще нескольких, она запнулась, вроде как даже слегка покраснев. Несколько мелких обязательств, взятых. Гы-хы-хы, негромко заржал Грар. Знаю я эти обязательства. К делу это не относится, надула губки Лила, зашевелив щупальцами. Тоже каюсь, недоделка. Как вернусь, нужно будет срочно заняться квестами Аутте. И не только ими. Слегка зачесалась щека, а чуть повернувшись, я поймал подозрительный взгляд Антуанетты. Ну да, я в своем вчерашнем рассказе слил ей далеко не все свои КХМ. Приключения. Я поддерживаю, осторожно поднял руку Дождур. Нам срочно нужно стабилизировать обстановку, а доступными силами это сделать невозможно. Герой Гарсия, как показала практика, в одиночку тоже не справится. Нужны кардинальные меры, нужен буревестник. Значит, я уже отношусь к кардинальным мерам. Да, воздержусь, на секунду прикрыла глаза Мют. Сама я за отправку этой парочки на Орла, так как там действительно нужно срочно выравнивать ситуацию, но... Представляемый мною Авалар против. У него договор с Вестником на определенные действия, закрепленный древнейший. И выполнены были лишь минимальные обязательства. Бляя, малышка Хлея, сука ты, Андрейка, с дырявой головой. На Авалара-то можно хер покласть, а вот девочка. Ладно, там рядом Акронька, Химе, Накси и Фиф. Угу, замечательная компания для маленького ребенка. Хмыкнула чешуйка, а уж какой они подадут пример незрелому разуму, особенно эта помешанная на лысинах, зато она будет в полной безопасности, наверное. Два за, два против, один воздержался, рыкнула белая волчица. Я тоже воздержусь, вестник нужен мне на Весолофиале, но не так срочно. А этой-то зубастой милашке моя жопа нахрена, вроде бы нигде не пересекались, или я чего-то не знаю. Белая, ты меня слышишь? Гррррр, уй, бля. Рыком по мозгам, как наждачкой по головке. Заметка на будущее, эту самку соп волчицы лучше не трогать. Неуравновешенная какая-то, Акватис. Тем временем повернула лобастую голову Левхой в сторону другого диванчика. А, кузнец явно пребывал где-то в своих думах тяжких, и чхать хотел на собравшийся цирк с котятами. А, ну-у-у. Вопрос касательно следующей точки назначения проходящих испытания изнанки героев. В голосе стоящего позади Чекаларгуса послышались тоска, печаль и тень черствой печенюшки. Как представитель стальных я заинтересован в их отправке на Орла. Рядом с тем миром базируется Калуси из рыцарей Бастиона, так что наладить дальнейший контакт с Буревестником и его спутницей будет проще. Рыцари Бастиона? Где-то я это слышал. Или что-то похожее, хрен знает. Ладно, на месте разберемся. А, ну мне пофиг, если честно... Помахал рукой Акватис. Но если стальные за, то и я присоединюсь. Ты точно дружок Укура. Воздержусь, пожал плечами Карас, туши сигарету об свою же ладонь. Чувак, ты мазохист, или это такой способ показать оверсто брутальности? Я за, зевнул бог хиппи и шмыгнул носом. Весолофиаль меня мало волнует, а вот Орла повесили на шею прямым указом. А избранный мною герой почему-то сбежал. Но, древний назидательно поднял палец. Потом посмотрел на него и задумался, еще задумался, а потом еще, и получил удар локтем от кузнеца. А, точно, очнулся Укур и вновь поднял палец. Я уже приготовился к новой порции задумчивости, но обошлось. Серегу я не пущу, он мне в другом месте нужен. Серега, я покосился на своих спутников и увидел, как Сагара мучительно кривится, словно сожрал килограмм лимонной кислоты. Так, а чего еще о нашем юном даровании я не знаю? «Думаю, это не критично», — резюмировала Мют. «Итого, пятеро против трех. Даю слово смертным. Что, нам еще и потявкать дадут? Завязывай со своими комментариями, а то потом даже тявкать не сможешь», — прошелся по мозгам Базграра. «А нихер в мои мысли лезть», — развел я лапками. «Нет, серьезно, в башке моей копошатся, а потом жалуются, что там одна порнуха с тентаклями. А интересно, Лила, КХМ?» Кашлянула кальмарочка и незаметно погрозила мне щупальцем. «Ну окей, не буду. У меня дела в другом месте», — подал тем временем голос Сагара. «И бегать по мирам, решая чужие проблемы, нет времени». Изаура печально посмотрела на Гардиана, потом на колбу с мозгом в своих ручках, после чего тяжело вздохнула. «Эти стальные крылья и ваш союз», — осторожно начала она. «Вы ведь умеете совершать межгалактические прыжки?» «Умеем». Чуть повел головой Ларгус, изображая кивок. Более того, в данной галактике члены Союза единственные, кто могут выполнить подобный переход с помощью своих сил и технических средств. Тогда в обмен на нашу помощь, мы бы хотели от Союза ответную услугу по перевозке. Акватис, сэр, обратился робот к сидящему перед ним божеству, но тот, видимо, опять пребывал где-то далеко-далеко, так что среагировал только тогда, когда подчиненный потряс его за плечо. А? «Что? Нужно разрешение на открытие межгалактических врат», — терпеливо объяснил божеству Ларгус. «В качестве ответной услуги по разрешению конфликта, а не жирно будет?» — скривился кузнец, но, глянув на скисшую моську из ауры, вздохнул. «Ладно, пофиг, но вопрос полностью на твоем контроле. Я это зафиксирую, сэр. Мне показалось, или в синтетическом голосе Ларгуса послышалась смесь издевки и раздражения, хотя, с таким-то начальством, оно и понятно. «Сейчас разрешил, потом забыл, и пока ты ему в морду записью не потыкаешь, хер он что признает. Решение принимать не мне», — раздался над ухом спокойный голос Антуанетты. «А, ну да, как из костюма тентакли выпускать и черепушку мне проламывать, так мы вольный дикий птиц, а как принимать судьбоносное решение, так сразу покорная восточная женщина. Эх, Химисаут-то мне точно голову открутит». «Согласен, но», — заявил я, прикинув варианты, «мне нужно подкрепление из мира Висалафиэль. Думаю, троих хватит. Это несложно, но только по окончанию испытания», — кивнула Мют, даже не спрашивая, кого именно я хочу призвать. «Хотя да, смысл им спрашивать, и так от мутного потока моих мыслей не отключаются. И артефакт», — подумав, добавил я, «какая-нибудь пушка дальнострельная, с бесконечными патронами, и способность, чтобы в дракона превращаться, и кнопку убить всех врагов», — заржал Грар. «Хрена тебе лысого за щеку, вестник, спутников перекинем, на этом все. Пока долги все не отдашь, будешь пахать без зарплаты и плюшек. Злые вы», — вздохнул я. Впрочем, особо и не рассчитывал ни на что, но кто запрещал попробовать. Хотя, кстати, о долгах, уважаемый Акватис, а ты ничего не забыл? Я тебе что-то должен, смертный, — удивился кузнец. «Угу», — кивнул я, — «пару сисек, которые ты срезал у одной моей знакомой, вместо того, чтобы их добавить». Повисла тишина. Ну как тишина, были слышны хлопки, ладони по лбам, и смех укура. «Пожалуй, этот должок моего друга я возьму на себя», — вдруг заявило обкуренное божество с нехорошей такой лыбой, а в его руке появился фиолетовый косяк. «У тебя 10 секунд, чтобы подобрать желание, чувак, отсчет пошел, мама, 9, сиськи Антуанетте, отказываюсь, я едва успел увернуться от затрещины героини, в бою только мешаться будут, но, 7, бля, бля, бля, бля, 6, артефактный меч, только манипуляции с телами», ухмыльнулся Укур, выдохнув струйку дыма, 5, если не придумаешь что-нибудь интересное, то, пожалуй, я тебя на время сделаю хомячихой, 4, это произвол, но остальные боги лишь молча наблюдали и, кажется, втихую делали ставки, 3, ну придумай ты хоть что-то, взвыла чешуйка, я не хочу хрен знает сколько обитать в теле хомяка, 2, от, аха-ау-ау-ау, протянул этот обдолбыш, явно считав родившуюся в моем паникующем разуме идею, а что, вполне, сложновато будет, но, даже интересно, заметано, чувак, сделаю, я посмотрел на собственные дрожащие руки, что я, разорви мне лила зад, только что натворил, кто меня вообще за язык тянул, нахера полез качать права с древним, тем более, когда этот всемогущий торчок сидит под боком, ну что, готов, как сквозь вату послышался голос Укура, нет, покачал я головой, пытаясь встать и сбежать, но тело почему-то перестало подчиняться, я не, готов, готов, по глазам вижу, улыбнулся хиппи и затянулся с косяка, Укур, раздался с потолка шелестящий голос, бездна, точно, ты ведь тут как бы главное, слушай, спасай, он меня хочет того этого, к амулету привязку сделай, абсолютно начхав на все мои мольбы, посоветовала старушенция, угу, промычал древний и выдохнул желтоватый дымок, собравшись в небольшой вихрь, тот пролетел к моей обездвиженной тушке и всосался маленьким торнадо куда-то в район груди, ну вот и все, пользуйся, вот охуеть как благодарен, скрипнул я зубами, борясь с тошнотой и головокружением, вовек не забуду, буквально до конца дней своих, так я на то и надеюсь, оскалился у куры, зевнув, вновь вернулся к своему полусонному состоянию, закончили, с безобидной улыбкой уточнила Мют, тогда подводим итоги, ГРРР, согласно рыкнула Левхай, фиксируем решение, после испытания изнанки Андрей Буревестник и Стальная Королева будут перемещены в мир Орла для урегулирования возникшей ситуации. Их будут сопровождать трое выбранных Буревестником разумных из мира Висалафиэль. Дуэт из одушевленного Искина и Заура и органического управляющего контура мозг будет отправлен с ними. В связи с сильным технологическим превосходством, часть функций и оружия проекта «Живое» будет заблокирована. В случае выживания этих двоих в событии «Некротическая война» они будут переданы в Союз Пустоты для отработки стоимости перевозки в другую галактику. Сергей Орешников, он же Сауски Сагара, после испытания вернется в Мистгард. Возражения? Нет. Подтверждаю, вновь прошелестел голос из-под потолка. Я так понимаю, На процесс прохождения самого испытания никто никаких претензий не выдвигает, подал голос стоящий за укуром снайпер. Бессмертные переглянулись и в разной степени выразили свое равнодушие по этому вопросу. Ладно, похуй, раз уже сожрал жопой ежика, то можно попытаться еще качнуть ситуацию, хуже уже вряд ли будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Нет, награда достанется только одному из победителей, ответил Карас раньше, чем я успел задать вопрос. И нет, заранее улизнуть с состязания ты не сможешь. Ближайший действующий выход с изнанки находится рядом с камнем Лу, и пока вы до него не доберетесь, никто из бессмертных испытания не прервет, кроме форс-мажора с активацией артефакта стражей. И даже не вздумай улизнуть во время активации, иначе шеф придет за тобой собственной персоной. Вопросов больше не имею, вяло трепыхнулся я. Тогда я вас покину, прикрыл глаза снайпер, начав растворяться в воздухе. Сферу моих интересов собрание больше не затрагивает, а работа еще немерена. И да, Лила тебе нагнала, это он что, про то? Я перевел взгляд с пустого пространства, где только что стоял шрамированный снайпер на скромно потупившую глазки кальмарочку. Ладно, подруга, я этот подъеб тебе еще припомню. Тем временем слово взял Грар. Предлагаю сразу утвердить список заданий для команды Вестника в мире Орла, а то знаю я вас, сейчас навешайте на него все дерьмо мира и он до моих заданий еще лет 10 будет ползти. Поддерживаю, кивнула Мют. Основным пунктом предлагаю сделать полное уничтожение нового воплощения Михаила Ермоленко. Черные зоны, прошелестела тень на потолке, Антуанетта знает, и эти юные дарования, поморщился Дождур, нужно их куда-нибудь пристроить, желательно за пределами мира. И мои паучата, с Шихаром мгновенно стало похоже на наседку, у которой что-то случилось с гнездом. Там, конечно, все не так плохо, но проблемы есть. И от меня один пункт, подал голос Укур, Немасопам нужен их вождь, доставить и вручить, мать вашу, а это еще кто? Быстрые переглядки с Антуанеттой делу не помогли, та лишь пожала плечами. Ну и ладно, на месте разберусь. Раз стоит задача доставить, но найтись этот хрен с горы должен сам. Также прошу о нормальном контакте Буревестника и Союза для заключения первичных договоренностей, влез Ларгус. Возражения по пунктам, видя, что встревать больше никто не собирается, подвела итог Мют. Смертные, а плюшки будут, уточнил я, почесав затылок. Будут, кивнула Сшихара. Нет, Химыснакси меня не просто убьют, они меня освежуют. А Лосатардия будет им ножички подавать. Согласен со всеми пунктами, махнул я рукой. Антуанетта вообще никак не отреагировала, а Изаура лишь пожала плечами. Фиксирую, рыкнула Левхой. Команда Буревестника должна выполнить следующее задание. Окончательно уничтожить входящего в силу молодого бога Михаила. Обеспечить удаление из мира трех одаренных детей. Решить проблему с указанными бездной черными зонами. Доставить вождя Немасопам. Провести переговоры с Союзом Пустоты. Устранить угрозы гнезду Равхас, подконтрольному Стальной Королеве. После чего участников команды вернут в мир Висалафиэль для выполнения ранее данных обязательств. Подтверждаю, раздался шепот бездны. А теперь к нашим баранам, довольно оскалился Грар. А жопа моя от такого количества миссий не треснет. 28. Собрание объявляется закрытым. Ну, раз все вопросы по Орла решили, то нам тут больше делать нечего, улыбнулась Шихара. Младший, падай на хвост. Да-да, госпожа. Чуть растерявшись, кивнул китаец, и они оба исчезли с легкой фиолетовой вспышкой. Тогда и я дернулся было кузнец, но его тут же перебил крик Грара. А ну сидеть. Сижу, Акватис послушно упал обратно на диван. Пока этот тут, бог Берсерк ткнул пальцем в сторону обманчиво флегматичного Укура, ты никуда не пойдешь. Черный кузнец закатил глаза, но спорить не стал. А вот я точно отчалю, подал голос Ларгус. Дел много, а личный состав сильно ограничен. Сэр, телепорт? Да, да, вали уже, счастливчик. Вяло махнул рукой Акватис и театрально щелкнул пальцами, после чего трехметровый мех испарился с сизым дымом. И все бы ничего, но сам древний как-то озадаченно уставился на собственную руку и удивленно пробормотал под нос. Апа, неувязочка вышла. Ладно, как-нибудь выкрутится. Эй. Ты куда его заслал? Хотя нет, лучше мне этого не знать. Пойдем в порядке приближенности к точке возврата, невозмутимо продолжила Мют. «Самым приоритетным можно считать задание младшего Эвалора. Его личность и сила прошли через биполярное расщепление, и в данный момент происходит определение доминирующего пути развития божественной сущности. И в самый ответственный момент ключевого героя кое-кто умыкнул для своих целей». Милосердная совсем не по-доброму посмотрела на расслабленного Укура. «Да ладно тебе, стара, дальше не помню, вернее, не могу вспомнить. Моя чуйка определенно настаивала на том, что куда-то пропали минут 5 субъективного времени. Положение присутствующих тоже мгновенно поменялось, как при кривой склейке кадров в кино. Но самым явным признаком того, что я что-то пропустил, была морда Укура, вернее, ее отсутствие, и пятно крови на диване рядом с замершим по стойке смирно Акватисом. А где?» Я ткнул пальцем в сторону пропажи. «У него образовались срочные дела», — с невинной улыбкой захлопала ресницами Мют. «И вообще, ты ничего не видел?» Я вновь покосился на место, где еще пару минут назад восседал Укур. Лужа крови исчезла, словно ее и не было. Глянул на Грара, но тот усиленно отводил взгляд, изучая потолок. Лила стояла бледная как мел, обвив себя щупальцами и мелко дрожа. Левхэ осторожно выглядывала из-за кресла, словно спрашивая: «Все ведь закончилось?» «Да», — вновь посмотрел на милую и добрую Мют, которая продолжала тепло улыбаться. По спине пробежал озноб. «Итак, я продолжу». Маленькая богиня разгладила платье и скромно сложила на коленки крохотные ручки. «Отсчет времени контракта Эвалора мы с древнейшей заморозили в тот момент, когда тебя утащил Укур, так что придется отработать его по полной. Но, чтобы не упускать время, я предлагаю официально подключить Сазерфа и маленькую Накси к выполнению задания по расколу верующих, а то без надлежащего пинка они совсем не шевелятся». «Древнейшая, не возражаю», — прошелестел голос с потолка. «Сейчас отдам нужные распоряжения. Сазерфай». Не удержался я, не припоминая этого имени. «Мария Сазерфай», — хмыкнул Грар. «Ты ее знаешь как Химы. Хаем. Значит, шухер в Святогоре окончательно перевесили на моих красавиц. С одной стороны, мне меньше головной боли, с другой они меня потом четвертуют. Причем не за конечности, а за яйца. И ничего, что их всего два, разрежут на половинки». «Далее задание Эутте», — Мют улыбнулась вздрогнувшей Лила. Та пару раз провентилировала легкие сквозь сжатые зубы, после чего смогла взять себя в руки, в щупальца взять, насадить, приласкать. «Андрей, я тебя сейчас взад приласкаю», — раздался в голове голос кальмарки. «Молчу, молчу», — мысленно поднял я руки. «Как уже говорилось, Аутте нужно завершение задания по восстановлению ее старого храма. Также, дополнительно, она просит восстановить еще два храма, расположенных на территориях эльфов и зверолюдов. В качестве награды она предлагает им, цитирую, повторение того, что было, и кое-что сверху». У меня опять зачесалась щека. Причем непонятно, был ли это остаточный эффект божественной пощечины, или прожигающий взгляд Антуанетты. Да и не только, взгляды остальных присутствующих тоже скрестились на мне. Не имею ни малейшего понятия, о чем она. Постарался я сделать максимально невинные глазки. Но за задание возьмусь. Грех не помочь такой ГР такой милой богине. Щека зачесалась еще сильнее. «Не, ну а чего? Девушка просит. Хорошо просит. И награду даст. И просто даст. И мне по пути. Извращенец», — буркнула Изаура. «Уху», — кивнула Антуанетта. «Неисправимый», — вздохнула Лила. «Открытие, блин», — махнул я рукой. «Что там дальше?» «А дальше я», — оскалился Грар, демонстрируя чуть заостренные ровные зубы. «Три задания по столицам, помнишь? И только попробуй сдать назад, я тебя наизнанку выверну. Буквально». «А я что, пробовал?» — развел руками. «Просто то одно, то второе. Вот никак и не доберусь до этих чертовых столиц. И все претензии вот к ней», — ткнул пальцем в сторону черного пятна на потолке, на котором растянулась широкая зубастая лыба. «В общем», — поморщился бог-берсерк, — «как только разберешься с этими мелкими, не сворачивая, кратчайшим маршрутом ломишься по столицам. Если задержишься где, Лила тебя лично проконтролирует». «Я?» — кальмарочка явно не горела желанием. «Может быть, лучше Карл? Он мне в другом месте нужен», — отрезал древний. «К тому же, ты хорошо знакома и с ситуацией, и с местным пантеоном, а другим придется разбираться с нуля». «Как прикажете», — вздохнула его подчиненная, обреченно раскинув щупальца. «И все же, а куда ее ёб?» «Андрей», — оборвала мои мысли вспышка ментальной боли, — «я тебя в следующий раз точно по щупальцам пущу. Кстати, о квестах», — потирая виски, поинтересовался я. «А что мне с заданием Мао делать?» «В смысле?» — выгнула бровь Кумют. «Выполнять. А зачем?» Я упер ладони в колени и обвел собравшихся бессмертных скептическим взглядом. «Со всей предыдущей волокитой я согласен. Где-то играют роль старые обязательства, где-то обещанные плюшки, где-то мне и самому интересно посмотреть, но...» Что я поимею сейчас с королевского квеста, кроме проблем? Мао пошлет по мою душу драконов, да пожалуйста, один такой вон, у меня в спальне дрыхнет. Сам придет, тоже не страшно, по рогам настучу и раком поставлю. Воскресит Антуанетту, вот она сидит, и никуда деваться не собирается. Мы с ним не друзья, и даже не хорошие знакомые, так что требую отмену этого задания, или внятной мотивации. Вообще-то, Андрюша, это совет богов. «И ты тут по умолчанию ничего требовать не можешь», — вздохнула Мют. «Но думаю, твои претензии справедливы. Вот только от Мао у нас никого нет». «Тха, оставим этот вопрос на потом», — раздался шепоток бездны. «Я поставлю в известность Ма. К твоему возвращению на Вису решение будет принято». «Хорошо, с этим разобрались», — кивнула Мют. «Еще дополнение у кого есть?» «Нет, мои подопечные», — рыкнула Левхай. «Прошу навести порядок в землях зверолюдов». «А ничего, что я как раз специализируюсь на сносе порядка ко всем херам. В каком-то смысле, именно это от тебя и потребуется», — тряхнула белая волчица массивной головой. «Награда будет достойной, а поподробней», — заинтересовался я, мысленно вспоминая фигурки двух зайчих, которых встретил во время путешествия. Одну у башни, где укурился от дымка Meet from ЧК, а вторую вместе с тем китайским героем в одном из городов. «Подробней, как доберешься?» «Если доберешься», из глотки древней волчицы вырвался то ли смех, то ли короткое рычание. «Итого, если Буревестник и его команда выживут во время задания на Орла, их возвращают в мир Весолофиэль, в город Светогор. В этом мире Вестник обязуется присматривать за молодым богом Авалором на время контракта и обеспечить условия для его расщепления и определения специализации. Далее Вестник обязуется восстановить три храма старшей Аутте, закончить оставшиеся три этапа задания Древнего Грара и восстановить порядок в землях зверолюдов. Дополнительно будут озвучены новые условия или отмена задания полубога Мао. Подтверждаю», — раздался голос с потолка, и тень бездны исчезла, видимо, тем самым ознаменовав окончание собрания. «Ко мне у кого-нибудь вопросы есть?» — уточнил Грар, обведя всех взглядом. «Нет, ну тогда я тоже сваливаю». И исчез в алой вспышке. Лила, коротко поклонившись, растворилась следом за своим шефом. Отвлекшись на эту парочку, я прозевал исчезновение кузнеца и Левхой. Непроницаемая для восприятия стена вокруг гостиной упала, а давящее чувство присутствия аватаров и последователей древних исчезло. Осталась только наша четверка на диванчике, мозг в баночке да сидящая в кресле напротив девочка в сером платье. «Андрей», — Мют произнесла мое имя с такой грустной улыбкой, что задница сразу же сжалась, оповещая, что я не захочу услышать то, что собирается сказать богиня. «На этом, увы, твоя работа не заканчивается, а только начинается. Так что стань сильнее и выбери правильный путь. А если будешь сомневаться в последнем, то Антуанетта тебе подскажет». «Уху», — серьезно кивнула сидящая рядом со мной героиня. Богиня растворилась облачком серой дымки. «Мы остались одни. Уф», — выдохнул я. «Нужно выпить». «Поддерживаю, Сагара», еще секунду назад сидевший прямо, растекся по своей части дивана как медуза после передоза хлорки. «И трахнуть кого-нибудь. Мало ты по башке получал», — закатила глаза Изаура, вставая с места. «Или слишком много. Но вот перекусить чего-нибудь точно не помешает. Вы тут пока соображайте, а я пойду мозг обратно в корпус вставлять, а то эти бессмертные вытащить его вытащили, а вернуть на место, как всегда, забыли». Изаура унеслась, зато пожаловали Дея и стайка небольших обслуживающих дронов. Первая ошалела смотрела на места, где еще недавно сидели самые настоящие боги, а последние вовсю накрывали на стол завтрак, видимо, получив распоряжение от Искина. Однако к полноценному завтраку мы приступили далеко не сразу. Пока Изаура монтировала мозг в баночке в меху, пока мы с Антуанеттой будили и приводили в порядок Лутецкого, пока Дея муштровала Руфу, пока Сагара проверял пленников. В общем, времени прошло не меньше получаса, но за столом мы все же собрались. «Что?» — спросил я, чавкая булочкой и ощущая на себе пару малость охреневших взглядов. «Ничего», — фыркнула Изаура. «Ну нет уж, говорите». Помахал я той самой булочкой с паштетом из какой-то рыбины. Правда, рука тут же была перехвачена сидящей рядом Антуанеттой и возвращена на предписанное ей этикетом место. «У меня кусок в горло не лезет, когда вы меня так взглядами сверлите. Тут уж ты скорее должен говорить, шут и похабник», — вздохнул Сагара. «Угу», — кивнул Эйскин. «Вроде идиот идиотом, а такие силы с ним носятся, что жуть берет». Я закатил глаза. «Вот когда я тут несколько дней изображал страх и ужас для печени и почек, носясь по острову и вырезая далеко не слабых магов, как беспомощных кутят, когда превращался в косию, когда в одну харю прирезал местного могучего пахана, вы не напрягались». Я обвиняюще ткнул в сторону сопартийцев булочкой, которая опять была возвращена на законное место могучей рукой сидящей рядом девушки-рыцаря. И только когда пара божественных шишек явилась и лично прописала мне ёршик в зад за задержку с миссиями, до вас наконец начало что-то доходить. «Ну и кто после этого идиот?» «Ну, я думала, что ты просто везучий дурачок», — пробормотала Изаура. «А я, что везучий извращенец», — отвел глаза Сагара. «Он такой и есть», — спокойным голосом заверила их Антуанетта, намазывая какой-то паштет на хлебушек. «Везучий дурачок извращенец».